Тиамит наблюдал, как Эл и Ника возятся около катера с громадным ящиком. Антигравитационная платформа, которой владел Самодин, не выдерживала такого веса. Она просела так, что почти касалась земли, цепляясь за неровности дорожки, ведущей к беседкам. Платформу двигали методом тяни-толкай. Тиамит ожидал, кто из них вспылит и попросит помощи, но это занятие у обеих вызывало приступы веселья. Самодин вышел на шум из дому и удивленно поднял брови. «Что они затеяли?» — спросил он сам у себя. «Я полагаю, что это какая-то кровать». «Я знаю приблизительно, что это», — отозвался Самодин. «Эл?» Эл откинула с лица волосы и обернулась. «Я определил для тебя место в дальнем домике у скалы». «Великий космос!» — разразилась восклицанием Ника. Эл обвела пространство, указывая на домики. «Который?» «Третий», — ответил Самодин. «Самый дальний!» — проныла Ника. «Они издеваются!» «Так», — Эл поджала губы, — «там кто-нибудь есть?» «Никого», — ответил Самодин. «Ну и ладно». Эл ушла от платформы, вернулась с ящиком тяжелым, судя по тому, как она его несла. «Этот тяжкий труд входит в упражнение?» — спросил Тиамит. Он перенял у Самодина манеру сидеть на ступенях, ведущих к двери дома. Самодин присел рядом. «Нет, мои ученики этим не занимаются. Я использую простые методы, и о капсуле мы не говорили», — сказал он. «Зачем этот ларец?» «Это медицинская капсула. Эл опасается за свою жизнь из-за напитка, который ты ей предложил. Она сочла твое предложение опасным, распозаботилась о себе таким образом». В словах Самодина слышалась ирония. Потом они молча наблюдали, как Эл достал из ящика два странных предмета, напоминавших присоски. Она опустила их на крышку капсулы, и те издали глухой звук, словно она намеревалась пробить крышку. Они с Никой обменялись несколькими фразами. Эл вернулась к катеру, а Ника осталась стоять у капсулы. Катер медленно пошел вверх, завис над беседкой, а движение воздуха, деревья и кусты вокруг закачались. Ника вцепилась рукой в волосы, чтобы они не мешали ей видеть. Катер выбросил два троса. «Странный способ», — сказал Самодин, когда Ника поймала тросы один за другим и прицепила к присоскам. Она вскочила на контейнер, так что платформа уже не выдержала дополнительный вес и просела, опустившись на землю. Ника встала на крышке, подергала тросы и крикнула: «Готово!» Катер пошел вверх, потянул за собой капсулу, Нику и платформу. Вся конструкция проследовала над крышей беседки и поплыла в сторону домиков у подножья горы. «Святые небеса!» — пробормотал Тиамит. Самодин поднялся с некоторой тревогой, на шум вышла из кухонного отсека Нали. Закрываясь ладошкой от света, она посмотрела в сторону удаляющегося катера, откуда доносился восторженный визг Ники. Она только улыбнулась. «Это опасно?» — спросил у нее Тиамит. «Эл имеет опыт. Она командовала строительством космической базы. Это несложная манипуляция», — ответила Нали. «Ты полагаешь?» — спросил Самодин. «Я не дочитал ее документы до конца». «Ты и до середины не дочитал», — с улыбкой ответила Нали. «Я хочу посмотреть», — заявил Тиамит, поднялся и пошел в сторону домиков, не дожидаясь одобрения хозяев, никого не приглашая с собой. «Им нужны какие-то удобства. Посмотрю, что им может понадобиться», — сказала Нали и быстро догнала Тиамита. Самодин медленно поднялся со ступеньки и пошел, не торопясь. «Да, это вовсе не то, что я хотел», — сказал он сам себе. Он единственный с подозрением осматривал капсулу, которую Эл и Ника успели разместить в главном комнатке дома. Она стояла по диагонали. Тиамит не просил объяснений, провел рукой по гладкой, без единого повреждения крышки капсулы. Он повернулся к Нике. «Ты смелая». «Ерунда. Это мучит в академии», — ответила та. «Какой академии?» — спросил он. «Космофлота. Ты как Эл имеешь звание?» «Нет, я ее не закончила». «Почему?» «Не мой профиль», — ответила Ника с некоторой гордостью. «Я умею летать, я тренированная, а больше мне не надо». Тиамит обратил внимание, как отреагировала Эл. Она улыбнулась и замотала головой, наморщив нос. Ника приврала, как он догадался. «А это так необходимо?» — спросил он, опередив Самодина. «Я в этом не понимаю». Зато Нали понимала. Она подошла, открыла капсулу, крышка отошла, мягко зашипев. Она провела рукой по поверхности, проверяя мягкость постилки, прошлась пальцами по отключенной панели жизнеобеспечения. «Это вариант для космоса», — заключила она. «Это редкая модель, старая, зато надежная. Мой друг ее достал». — пояснила Эл. «Я такой даже не видела. Она определенно лучше всего, что я знаю». «Я думала, вам, как антропологу, это мало интересно», — заметила Эл. «Антропология и медицина близки». «Да, и я надеюсь на вас, Нали», — сказала Эл. Она нажала что-то на панели сбоку капсулы, открылся контейнер. «Еще у нас есть это». Эл предъявила собравшимся темный, как смола, костюм. «Знакомая вещица!» — удивилась Ника. «Откуда?» Она узнала тот самый вид костюма, который носила почти вся команда во время их вылазки к пиратам. У Ники ёкнуло сердце. «Припрятала по случаю. Из тех, что наш Игорь в ярости не порезал моим мечом», — с улыбкой сказала Эл. «Для незнающих, в подобной одежде я просуществовала у пиратов в нечеловеческих условиях довольно долго. Это точно не даст мне умереть. Он уже запрограммирован, в нем есть все данные, режим работы моего тела, все функции, какие только эта штука может распознать. И тут уже зашита инъекция, которая запустит обратный процесс в случае кризиса». «Ты распознала напиток?» — уточнил Тиамид. «Я знаю. Ты любишь загадки, но с современными возможностями узнать компоненты — сущие пустяки», — сказал Эл. Нали с нескрываемым удивлением, расширив глаза, смотрела на нее. «Эл, откуда вы это знаете?» «Я изучаю себя довольно давно. Мое тело может повести себя неординарно. Тиамид тоже это знает. И не включил кое-что в свой напиток». Эл повернулась к нему. «Теперь решишься добавить?» «Ты решила пойти дальше, чем я рассчитывал», — сказал он неопределенно. «Я не хочу, чтобы боль вернула меня назад в самый интересный момент. Рискнешь?» «Если ты обстоятельно мне объяснишь», — кивнул он. «Объясню позже». «У тебя есть противоядие?» Она спросила, и Тиамид, пряча в бороду улыбку, отдал ей другой, прозрачный, как слеза, сосуд. Эл что-то опять открыла в тайниках контейнера, извлекла маленькую капсулу, и в нее она налила немного жидкости из тиамитового сосудика. Потом достала из кармана такую же и обе засунула в анализатор. «Идентификация», — скомандовала она. «Составы аналогичны». С маленькой паузой ответил приятный женский голос из капсулы. Тиамид поднял брови. «Она разговаривает? Как твой корабль?» «Это преимущество модели», — кивнула Эл. «Ты нашла противоядие». «Угу. Ты ожидал иного?» Тиамид посмотрел на нее с интересом. Он полагал, что на поиски противоядия у Эл уйдет больше времени. Его он употребил на то, чтобы убедить Самодина не принимать возможную ошибку на свой счет. Бурная деятельность Эл, как Тиамид приметил, вызывала у старого мастера небольшую панику. Он смотрел на ученицу округлившимися глазами. Такие экземпляры, как Эл, ему не попадались. Она выказывала ему всевозможное почтение, слушала его наставления, но едва дело дошло до практики, опять поступила по-своему. Тиамид не дал понять мастеру, что перед ним ученица, чей опыт превосходит его собственный. «Завтра начнем», — закончила Эл, положив костюм в капсулу, закрыла крышку. Они с Никой вернулись в домик после вечернего чая. Эл походила вокруг контейнера, потом натянула на себя костюм. «Я сегодня сплю тут, в ящике. Энергии хватит на 80 дней. Если я пробуду тут дольше, то подсоединишь капсулу к катеру. Теперь, если ты увидишь видение, связанное со смертью, то есть если не я буду убивать, а меня убьют или попытаются, тогда Эл достала из нагрудного кармана пузырек с коричневой жидкостью. Откроешь крышку, выльешь это прямо на костюм». «Я очнусь?» «Напугаешься, очнешься», — заверила Эл. «Сообразишь?» «Эл, я 80 дней не просижу с тобой рядом. Я умру». «Нали о тебе позаботится. Если у тебя будут проблемы, то Самодин или Тиамид не дадут тебе наблюдать». Эл устраивалась в капсуле, поворачивала плечи, кряхтела. «Давно я этого не делала. Удобная лежанка». Она надела на кисти тонкие мягкие управляющие браслеты. «Все, спокойной ночи». Эл позвала Ника со своего спального места. «Ты воспользуешься советом Самодина? Не привязываться к конкретному образу?» «Да, но прежде у меня не получалось. Прошлое еще никогда мне не мешало, как теперь. Я не могу не думать о Дмитрии». «А что гадать? Спи».